Опять умничает Тимоха. Вот кобель, он что, к ней клинья подбивает? Разозлился я. Опять интересное выражение, на этот раз на конюха смотрит оценивающе так, как женщина смотрит на мужчину. И можешь занять покой наверху, милостиво разрешаю я, показывая, кто все-таки хозяин в доме. Хрясь. Фрося, которая, оказывается, стояла недалече и держала в руках деревянную бадью с постиранным бельем, якобы случайно уронила ее на пол. Да с такой силой, что всем ясно стало, злится девушка. Надо дожимать девку. А что, Ольга, говоришь, у тебя за книги с собой? Якобы не замечаю я демарша Ефросинии, хотя Яра, как дурак, обернулся, и Ольга еле заметно улыбнулась. Одними кончиками губ, насмешливо. И, надо признать, красиво, умеет, чертовка. Например, лорд Рон на французском, наследница Берга, или Гораций де Сент-Бернардинский викарий. Не слышал таких авторов, честно признался я, хотя читать всегда любил. Ольга смотрит на меня с явным превосходством. Ну еще бы, откуда деревенскому мальчику знать? Наследницу Анаре Бальзак писал с кем-то в соавторстве. Лорд Рон, это псевдоним, решил добить гувернантку своей образованностью, ара испалился. Ольга стоит и во все глаза смотрит на Тимоху, совершенно по бабье прикрыв рот ладошкой. Да если бы лошадь заговорила, это и то было бы менее удивительно. А викария, тоже он сочинил, только уже без соавтора. Я бы, кстати, с удовольствием послушал. Продолжал жечь довольный собой Тимоха, совершенно не замечая своего прокола. Глава 34. Вы читали Бальзака? В изумлении шепчет она. И владеете французским. Ольга стоит немного сбоку от меня, и я имею возможность незаметно показать кулак непрошенному литературному критику, мол, заткни фонтан, ара, пока не поздно. Ну, не на французском, стушевался Тимоха, наконец догоняя, но он не издавался пока на русском. Сверлит глазом говорящую лошадь гувернантка. «Мадам, что вы слушаете, бестолочь? Надысь, мы с ним были на охоте у Ильина, там помещики и трепались». Шельмец запомнил и как попугай повторяет. «Ха-ха, вас поразить захотел уволень деревенский. Быстро нахожу логичное объяснение я. А поди проверь, что болтали полтора десятка помещиков, перманентно пьяных к тому же, тем более французский на более-менее хорошем уровне. Я думаю, сейчас все дворяне знают, как без него, язык международного общения. Например, в нас с Акакием его вдалбливали в гимназии усердно все годы обучения. Ах вот оно что!» Понимающе улыбается Ольга, но заинтересованного взора с Тимохи не сводит. «Ара выглядит постарше меня, посмазливее будет, несмотря на драные штаны, и как-то даже мужественнее, что ли. А про трусость моего конюха откуда даме знать?» С трудом сдержал порыв рассказать, как тот недавно позорно бежал от разбойников. «Да мне чё, пусть общаются, два взрослых человека как-никак. Так я зайду к тебе вечером», — заговорщицки шепчет мне Тимоха, как только Ольга ушла за вещами. «Дать бы тебе в лоб, да нельзя, контору нашу не пали, делаю я выговор сластолюбцу». «Да понял я, понял, виноват, увлекся. Но ты, красава, ловко придумал, что соврать». Одновременно и повинился, и подольстился приятель. «Отчего я, — спрашивается, — благородную даму, да пусть и с подмутненным прошлым, уступаю своему крепостному? Ну ладно, не уступаю, но и не препятствую, а ведь мог бы. Просто Фрося ходит злая, даже свирепая, на меня не смотрит, все приказания выполняет, но с таким остервенением, что ясно, даже малейший намек на мой интим с городской фифой ей неприятен. Черт, может, забрать ее с собой в Москву и там дожать? Ну приодеть, конечно, манерам обучить, да будет выглядеть не хуже Ольги. Сам не заметил, как стою и разглядываю летающую по залу девицу. Та меня как будто не замечает, то пыль смахнет с икон, то веником начнет собирать ссор около выхода в сени, да еще наклонится так призывно, шевеля пятой точкой. Взяла деревянное ведро и тряпку, и вот она уже ползает на коленках, оттирая полы. Грудь почти что вывалилась из разреза сарафана, и ничего девка не таща, на деревенский вкус, может, и хилая, а по мне, красавица. И попа округлая имеется, и грудь ну не двойка, но почти, и форма у нее вон какая красивая, грушка, в вырезе особенно хорошо видно. «Барин, Ольга пришла, пущать», — орет Катька со двора, но так, что слышно ее и в доме. «Ко всем своим недостаткам моя дворовая еще и громкоголосая, аки иерихонская труба. Фрось, иди скажи, пусть пустит, прошу я труженицу. Ну не драть же мне глотку в ответ, Ефросинья или Ефросинья, я узнавал. И так правильно, встает, потягивается, снимая ломоту в теле, и молча выходит во двор. На меня не посмотрела даже. Ух, девка, огонь. Как бы чего не плеснула в еду, хотя там Матрена бдит. Нянька у меня помешана на чистоте, поэтому и Катька, и Фрося шустрят по дому электровениками, ну или роботами-пылесосами. Вот и я. Быстро, покажешь комнату, барин. В зал заходит Ольга, а она вроде как уложила новую прическу и подвела глаза. Главное, платок этот бабский сняла. Катя, пусть гостья сама выберет, в какой ей комнате удобнее гостевать будет. А ты, Фрося, позови Тимоху, решаю по-своему я. Чё надо? Тимоха, по локоть перепачканный в какой-то черной субстанции, то ли деготь, то ли сажа, не сильно почтителен, но, увидев гостью, поправляется. Чего изволите, барин? Ольга, уходя за Катериной, бросает взгляд через плечо на Тимоху. Короткий, но полный интереса. Думаю, вот, съездить к соседке в гости, в Пилитино. Бричка на ходу, спрашиваю я конюха. Только что дегтем прошелся, можно ехать. А чего там делать? Гундит Тимоха. Навещу, давно не виделись. Тебе-то что? Да мне-то все равно. Ну вот и собирайся. Говорю уже жестче, еще чуть-чуть, и выведет. Да нищему собраться, только подпоясаться, намекает на свое бедственное финансовое положение хам. Подпоясайся, раз так, рявкаю я, показывая, что надоело припираться. Там, поди, и бричка не проедет, не унимается конюх. Тропа есть, да горка крутовата. Допустим, туда заедем, а обратно как? С ветерком, опять, как в тот раз. Можно и в объезд, но то верст 10, а то и более, напоминает Тимоха, не без ехидства. Я припомнил вид разбитой каретой покалеченного коня в день попадания в это тело и поежился. Ладно, зови Владимира, верхом поеду, в Пилитино. Канне, да что ж ты там, растерялась Матрена, когда я спросил, что можно взять тамошней помещице в подарок. Поснедать ей чего возьми, вон кроля Мирон задавит в момент и освежует. Аль меду возьми, сладкоежка она. В путь мы отправились верхом, я теперь без Владимира, никуда. Охранник он, может, и без пары пальцев на левой руке, но саблю-то держит в правой, а пистоль заряжает обеими, наловчился. Едем лесом, воздух густой, тяжелый, тишина кругом, даже птицы молчат, день нынче жаркий, только копыта шуршат по влажной тропе, клещей бы не подцепить, или другой напасти кровососущий, приходит мне в голову. Так вот, Володя, варианта два, на своей карете, или почтовыми в Москву ехать. Советуюсь я по ходу дела, или, может, вообще третий вариант, по реке, Волга, но не мелкая, по реке, не знаю как, а совет мой таков, надобно на своей карете ехать, кони справные, Тимоха, хоть дерзок и болтун, но дело свое знает, от Костромы до Москвы на почтовых ден 17, а так вдвое быстрее можем добраться, ежели не на каждой станции ночевать, что, 17 дней, ну ладно, 9 трястись по разбитой дороге, глотая пыль, да в своем будущем я за 3 часа доезжал до столицы на машине. И самой большой проблемой был вонючий туалет в купейном вагоне. Когда уже паровозы и пароходы выдумают, в тоске вздыхаю я вслух. Так есть пароходы, оживился Володя. Видел я такую штуку в Костроме. Ох и дымит она, черна, как сатана, гудит, будто покойник стонет. Купец евреинов делает, продолжает он с уважением. А еще слыхал, Всеволжский тот самый из миллионщиков, тоже делает. Да что говорить, Сенат уже 3 года как учредил общество акционерное на Волге-матушке по пароходам этим. Вот тебе и новость. Зарубочку бы надо в памяти сделать. Наконец, в низинке показались дымки и первые покосившиеся крыши. Считаю, не 5, как говорили, а 8 домов в Пилитино. Плюс дом Анны, что стоит отдельно, самым дальним. Проезжаем мимо одной особенно унылой постройки. Плетень развалился, окна заколочены, дом явно нежилой. Может, и правда, всего 5 дворов обитаемых, и тут из кустов вылетает босоногий мальчишка 5, не больше. Загорелый, вихрастый, с веснушками и глазами, как 2 уголька. «Дядь, дяди, дайте копеечку, Христа ради!» — кричит он, приплясывая. Кидаю в его сторону что-то мелкое, 2-ку, кажется, и слышу, как вслед нам доносится восторженный вскрик. «Добрые, добрые!» Наконец, показалась усадьба помещицы, хотя усадьба, это громко сказано, домик, больше смахивающий на барак, чем на дворянское гнездо. Правда, кое-где видны следы былого порядка. Выглядит он, конечно, получше той избы с рухнувшим плетнем, мимо которой мы проезжали, но впечатления не производит. Впрочем, ворота открыли нам без скрипа, Значит, смазывают, ухаживают. У Анны и дворня имеется. Тощий дедок, похожий на козла, такая же бороденка у него, и взгляд примерно такой же осмысленности. Скажи барыне, Алексей Алексеевич, сосед, приехал, приказываю ему. Вырос-то как, подслеповато прищурившись, глядит на меня старик. Плоха матушка, делай, что велено, гостинцы привез. Сержусь я и, спешившись, отвязываю мешок от седла. Владимир со мной в дом не идет, будет заниматься нашими конями. В бараке темно, печь не топлена, похоже, уже давно. Прохожу по пыльным коридорам в дальнюю комнату, и на меня обрушивается смрад, какой бывает разве что у бомжей. В такой же темной комнате, довольно большой по размерам, стоит кровать с балдахином, местами порванным. В полутьме замечаю неподвижную фигурку, укрытую почти до самого чепчика. Человек, печь затопи и воды нагрей, чай пить будем. Командую тому же козлоподобному старику, ибо других слуг в доме не наблюдается. И света добавь, свечи дороги, ворчит он, шаркая ногами по полу. Печь не буду топить, самовар разожгу. Открываю сначала пыльные тяжелые шторы, а затем и небольшое окно, чуть не выломав оное. Солнечный свет, ударивший прямо в глаза, и приятный свежий запах чего-то цветущего в огороде, разбавил мрачную атмосферу угасания в комнате. Старушка молчит, но смотрит на меня осмысленно. На придурочную явно не похожа, на тяжелобольную, да, но взгляд, ясный, цепкий. Крещусь на иконы, укорив себя, что сразу этого не сделал. Затем, нарочито весело, обращаюсь к хозяйке. «Будь здрава, тетя Аня. Помнишь меня? Я сосед твой, Алексей Алексеевич. Сейчас чайку с медом попьем, и тебе не хворать. Как тебя, дурака, не помнить?» Отвечает она сипло, но внятно. «Дурака, а чего я ей сделал-то?» И тут же вспоминаю, точно, ссорились мы с ней на маминых поминках. Причины не помню, пьян был в хлам. Кто старое помянет, тому глаз вон. А Матрена моя тебе пирогов передала. «Сощевели», — говорит, — «ты любишь. Еще с яйцом и луком, и с потрошками». Развязываю дорожную сумку и выкладываю припасы на столик рядом с кроватью. Черт, зря я близко подошел, от бабки исходит резкий тяжелый запах. Хороша она, Матрена твоя, в пирогах. Да есть я почти не ем ничего нынче, видно, время мое пришло. Проси папа своего приехать до меня, есть у тебя, сказывали. Мои из деревни к тебе все бегают. Пусть он примет грехи мои и отпустит к Отцу Небесному. Я заплачу, пятак где-то был припрятан. «Да какой пятак, врача бы тебе, тетушка, я и сам все оплачу», — говорю я, стыдливо пятясь к окну, терпеть смрад нет сил. «Я, Лешка, смерти не боюсь, все там будет, чего ж ее страшиться, только вот хоронить меня некому, родни нет вовсе, а эти мои хорошо, если гроб сколотит, а могут и так в землю бросить». Она помолчала, вглядываясь куда-то в угол комнаты, а потом вдруг спросила: «У мамки-то на могилке когда последний раз был?» «Вчера ходил, порядок навел. Там, конечно, еще многое подправить надо. Я старости своему велел этим заняться. У тебя ведь тоже есть староста этот, как его, Ванька. Ты и на могилке ходил, а ведь, гляжу, не врешь. Повзрослел ты, Лешенька. Помру, и ко мне зайди как-нибудь. А по Ваньке плети плачут. Да нет других у меня, два десятка и три человека всего народу. Этот хоть и пьет, но грамоту знает. Ворует, конечно. Да только у меня и воровать нечего», — без зуба смеется старуха. Беседуем. Анна хоть и не может долго говорить, задыхается, но слушает меня с интересом. И я, не зная зачем, вдруг начинаю рассказывать все подряд. Про то, какая у нас теперь церковь, крыша с позолотой, а купол так на солнце сверкает, что аж глазам больно. Про поездку в Кострому, про охоту, как беглого ловили. Про то, что наш епископ владыка Самуил с настоятелем монастыря Михаилом хотят меня в Москву отправить учиться. Тут принесли кипящий самовар, и я жалею, что не захватил заварки. Но у старушки имеется запас. Анна и в самом деле сладкоежка, старый почти сахарный мед она ест как ребенок. Положит кусочек в рот и глаза зажмурит от удовольствия. Молока, сыра тебе надо больше кушать, овощи свежие, ягоды какие. Ну и двигаться. В баню сходи. Имеется? Неожиданно для себя предлагаю я. Да кто ж ее топить будет? Николаша, старуха кивает на дверь, очевидно, имея в виду Козлобородова, стар, воды не натаскает, да и ходить мне трудно. Я, почитай, на горшок только и встаю с кровати, и то не каждый день. Смотрю на соседку-старушку и понимаю, симпатична она мне. Говорит правильно, с образованием. Даже на немецком и французском мы с ней перебросились парой фраз. Еще и юморит, и с логикой порядок, вот только телом слаба. Слушай, Бапань, а давай-ка я тебя к себе заберу, у меня и комнатка свободная есть, и слуги мои присмотрят. Чего тебе одной тут, зачем я тебе старая, пользы от меня никакой, вопросительно смотрит на меня старуха. Таким взглядом на меня смотрели один раз в жизни, особист во время службы в армии, подозревая в разном, да потом расскажу. Ну, вы с мамой и отцом дружили, начинаю я, с мамой, да, а отец твой, Лёшка, прости господи, идиот был, красивый, сильный, но ума бог не дал, ни он меня не жаловал, ни я его. Перебивает меня Анна, очевидно, вспомнив старые обиды. Ну вот, в память о маменьке, жалко мне тебя. И вообще, собеседница ты хорошая, а у нас в селе, если честно, поговорить ни с кем. Ишь ты, усмехается старуха, опять не врешь. Черт, ну что поделать, привык я в своем, почти цивилизованном будущем помогать кому мог по мере сил. Нет сил спокойно смотреть на чужие страдания. И не потому что шибко правильный, нет. Просто мягкотел я и сентиментален бываю сверх меры. Поеду. Подумав, хрипло произнесла Анна, и ее глаза блеснули в темном углу комнаты. Но не просто так. Ты, раз уж в Москву собираешься, я тебе свой домишко тамошний отпишу. Не была в нем лет 10 как, и денег мне за него не шлют. Поезжай, разберись. Может, сгорел он к лешему уже. Знакомая моя там жила, заодно и узнаешь, как она. Ну и про меня расскажешь. Бабка оживилась. Привстала с подушек и с былой мощью грозной барыни гаркнула в коридор. «Николашка, под сюды, окаянный». Глава 35. От дарения я сразу не отказался, но предложил купить, чтобы все честь по чести. Николаша тут же притащил документ с описанием этого дома и участка, грамоту, выданную московским магистратом аж в 1806 году. Дом там описывался так: каменный на каменном фундаменте, крытый тесом, одноэтажный, с сенями, кухнею и двумя комнатами, стоящий в городе Москве на улице Никольской, на участке 14, огороженный частоколом, с приусадебным местом. Ничего себе, Никольская улица, это тебе не какой-нибудь заштатный переулок, центр, да там от Кремля рукой подать. 300 рублев мне слала она, на те деньги и жила, а последние годы, ни копеечки. А ныне, коли у тебя жить стану, на что мне тот дом? Вздохнула Анна. А что ты его не заложила, когда нужда была? Удивился я. Нужда? Я привыкла к бедности, да и не хотела подругу свою давнюю выселять. А коли не шлет ныне, то, верно, и нет ее на белом свете. Ох, годы, годы, покачала головой Анна и твердо добавила. Не сумлевайся, Лешка, бери. Во всей этой истории с переселением бабки больше всего меня поразила реакция Матрены, когда я вернулся домой. Ох ты, радость-то какая. Аннушка Пелетина к нам переедет жить, а не передумаешь? Заволновалась моя нянька и даже уже готова была лично ехать за бабкой. Странно. Вчера, когда я сказал, что навещу старушку, Матрена отреагировала ровно, без особого интереса. А что сама раньше не предложила? Поинтересовался я. Да ты ж ее на дух не переносил ранее. А как мамка померла, так и вовсе говорить о ней запретил. Морщу лоб, стараясь припомнить. Но нет, ничего особого в памяти не всплыло. Видно? Соседка была для меня чем-то незначительным в прежней жизни, не думал о ней, и симпатии к ней явно не питал. Помню только, что Анна всегда была остра на язык и не раз меня высмеивала. При этом словечек особо не выбирала, да и с другими она не церемонилась, и плевать ей было на чины, статусы и условности. Покидаю Пелетина, оставив Анну собираться к завтрашнему переезду. С утра отправлю за ней телегу и карету. Иван уже велю выбрать мужиков для помощи у меня, слава богу. Пока оброк, так что пусть вкалывают. И бабку, если понадобится, на руках несут. Дорога в Кругаля займет весь день. Но куда нам торопиться? А без вещей Анна ехать наотрез отказалась. Да и слуга ее, Николаша, идет в комплекте. Надо и его забирать. Место найдем. На втором этаже, помимо двух гостевых покоев, есть еще одна коморка. Катька уже приводит ее в порядок. Вещей у соседки, судя по всему, много быть не должно. Бабка бедствует уже давно. Соседнее имение маленькое, у крепостных всего полсотни десятин пашни на всех, хотя у других и того нет. Знаю я таких, по документам, дворяне, а живут не богаче иных крестьян. Правда, во владении лес имелся, что вырос на месте старой вырубки. Но там молодняк один, осины, березы, на дрова сгодится, Конечно, а вот ценного строевого леса не найдешь. Оброк с крестьян бабки шел небольшой, меньше сотни рублей в год. Как жила, уму непостижимо. В долгах она, конечно, вся, как в шелках, но про домик сказывала, если, конечно, не врет, не заложен тот. Построил его покойный муж Анны лет 20 назад. Дом каменный, небольшой, но с участком. И место хорошее. Какое-то время они с мужем жили в Москве, но как тот умер, и жалования не стало, Анна вернулась в свое родовое имение. Тут, в забытой богом деревеньке, и доживает она свой век. В доме же обитает ее старая подруга. Раньше она регулярно присылала деньги, 300 рублей в год, однако уж лет 5 ничего не шлет и на письма не отвечает. Анна подозревает, что померла та, но ехать разбираться, моя соседка по состоянию здоровья не может, а весь этот год вообще готовится Богу душу отдать. Детей нет, близкой родни, тоже. Выморочный, в общем, домишко будет, как и все бабки на имениице. Вечером мы ужинаем вдвоем с Ольгой. Тимоху я отправил спать, вставать предстояло рано. На 5 утра назначили выезд. Хорошее дело, старым да сирым помогать, хвалит меня Ольга. Но коли она домик тебе отдать хочет, надо бы документы оформить сразу. А то, приедешь в Москву, а тебе, ты кто таков, и пристава кликнут. И странно это, Алексей Алексеевич, я точно ведаю, на той улице, что она сказывала, дома много дороже стоят. Там сплошь торговые ряды да дома купцов и чиновников. А за 300 рубликов нынче разве что на самой окраине сыскать можно. Так домик совсем небольшой, две комнаты, кухня да чердак. Ну и двор так, одно лишь название, припоминаю слова старухи. Рублей за 500 в год, не меньше, сдавать бы его надо. Уверенно заключает Ольга, 500, уже неплохо. За 500 ре, бабке можно будет и пансион полный устроить, размышляю я про себя, хотя и без того не собирался старушку обижать. Она, конечно, может и помереть не сегодня-завтра, но не сегодня же, а завтра-завтра может и не скоро наступить. Был у меня один приятель, Серега Марин, бывший коллега по работе. Так вот, когда он второй раз женился, все жаловался. Жена, мол, плачет, бабушка ее заболела, да так тяжело, что, дескать, недолго то и осталось. Прошло, думаешь, сколько? Лет 25. Перед самым моим попаданием сюда виделись мы с ним. Жива бабка-то, 99 стукнула, а самому Сереге уж за 65. И он теперь не уверен, кто раньше в ящик сыграет, он или бабушка жены. Так что Анна Пелитина пусть живет, да жизни радуется. Много она не съест, в свет не выезжает, на одежду да обувь расходов, мизер. А польза от бабки реальная. Вчера, например, поведала мне историю про соседа моего, Елисея Пантелеимоновича. Оказалось, оттяпал этот антихрист у меня кусок леса, и весь подчистую повырубил. Ну, это пока я бухал, не просыхая. А теперь, хоть и бросил пить, все одно, где мои владения, а где чужие, толком не понимаю. Так что, о наглости соседской, если б не Анна, так и не узнал бы. Только вот помыть бы ее надо. Ну что, надумала со мной ехать. Я с гостьей, несмотря на разницу лет, на ты, надумала. Грех от такого предложения отказываться. Карета у тебя добротная, быстро доедем. И на постоялый двор деньги у меня имеются, не пропаду, решается Ольга. 2 недели, это разве быстро? Криво усмехнулся я. Последний раз я до Москвы почти 3 недели добиралась, пожала плечами она, утешила. Собственно, других способов утешить меня дамочка пока не предлагает. Ну да мне Фрося такие авансы в виде психов и ревности выдает, что я и не жалею. Эвакуационный отряд в соседнее имение выехал ни свет ни заря, пока я еще спал. А проснувшись, первым делом иду к отцу Герману, разузнать, как оформить бабкин дом. Интересно, кто тут сейчас вместо нотариуса? Богоугодное дело творишь, Алексей Алексеевич, одобрительно кивнул отец Герман, повторяя слова Ольги. А насчет того, что Анна тебе подарочек сделать хочет, так тут 2 пути. Первый. Оформляйте дарственную, которую подписывают 2 видока. Я, к примеру, могу быть, да сосед твой либо пономарь мой. Но вот заверять такую бумагу придется в Москве, в магистрате. Второй путь проще. Устроить куплю-продажу. Такую сделку и в Костроме можно заверить, у городового магистрата. Только видоки опять же потребуются, да еще чтоб деньги были переданы при всех, налично. Возиться с бумагами мне, признаться, лень, да видно, придется. Надобно не только разобраться в том, почему Анне уж столько лет ни гроша не шлют, но и должок попытаться взыскать. А без бумажки я, как человек из будущего, понимал, трудно будет это сделать. Днем ко мне попросилась жена Тимохи, на прием, так сказать, ишь ты, муж в Тверь, жена в дверь. Похабно выдала подсознание подходящую поговорку. Да, а я-то все гадал, отчего Тимоха в буе на гулящих девок польстился, ведь был риск подхватить заразу какую. Я думал, что по причине малообразованности Ара об этом не знал, а теперь вижу истинную причину. Очень уж неказиста супруга моего конюха. Нет, фигура-то еще ничего, но голову-то можно было бы и помыть, коли уж барину на поклон идешь, да рубаху чистую надеть. Получается, когда Тимоха в сердцах говорил, что его благоверная похожа на бомжиху, это было не преувеличение, так и есть. Еще и не праздна баба, что уже заметно и без гинеколога. Но послушаем, что скажет гостья. А та, не знаю даже ее имени, косноязычно пояснила, что хочет от меня чести великой. Я аж напрягся. Но, слава богу, не того рода чести, о которой подумал сперва. Оказывается, хочет она наречь будущего ребенка, а будет, по ее твердому убеждению, непременно мальчик, Алексеем. А меня, барина, стало быть, просит стать ему крестным отцом. Матрена, подслушивавшая за дверью, на это издала всего один звук, «Э-э-э-э», но с такой интонацией, что было ясно, просьба запредельно наглая. Крестный отец, тьфу, мафиозные ассоциации в голову лезут. Так вот, крестный отец нынче, не просто дядька, что постоял при обряде в церкви, это и духовное наставничество, и ответственность, и, как ни крути, финансовые обязательства. Не каждый батрак посмел бы такое барину предложить, но видно было, женщина что-то уловила в наших с Тимохой отношениях и решила сыграть на этом. А что муж твой о том не просит? Ласково спрашиваю я бабу, хотя поначалу хотел рявкнуть, но вижу, волнуется милаха, ответа ждет. Как бы еще с испугу рожать не начало, бронится он, жалобно выдавила женщина. Дюже важным стал последнее время. Меня и слушать не хотит, ни ласкат в постели не ложится. Что ж, будь по-твоему, родится ребенок, и неважно, мальчик или девочка, буду крестным. Вот мое слово, ступай, возьми вон пирогов рыбных детишкам, быстро согласился я, так как выслушивать все грехи конюха, а их наверняка с горкой, а тем паче подробности его интимной жизни, не хочу. Анну привезли к вечеру, выглядела она плохо, дорога, видно, вымотала старушку основательно, а после бани, где ее осторожно вымыли и переменили белье, стало и вовсе худо. На щеках появился серый оттенок, губы посинели, есть она почти ничего не стала, только выпила чаю с медом, и то по настоянию Матрены. Вид старого и больного человека, который может умереть в любой момент, меня расстроил. Уже решил было ехать искать докторов в Кострому, но оказалось, что не все так скверно, и утром, заглянув в комнату, я увидел довольно живенькую старушку. Анна сидела на кровати, облокотившись на подушке, и бодро ела кашку, принесенную Матреной. Облегчились они утром. Похвастал чужим счастьем Николаша так, как иные своим орденом не хвастают. Около старушки сидела Ольга и читала ей не иначе как Бальзака. «Видишь, и Ольга пригодилась». Довольно промурлыкал про себя я и отправился выполнять многочисленные поручения Анны. А та просила пригласить в дом отца Германа, старушка желала исповедоваться да благословиться. Потом мне предстоит проследить, чтобы срубили ветку калины, которая докучала бабке ночью, стучась в окно. Потом Анна хочет увидеть моего старосту Ивана, он, мол, ее должен за выпас. Уж не знаю, кого пас на ее землях мой хитроватый староста, но втык ему дам. Ишь, старушку обижать вздумал. Чего было сразу не отдать 12 копеек. Другие поручения Анны были не менее важны. Моя новая жилица, окрепнув малость, уже вставала к окну и, осмотрев село с высоты второго этажа, теперь пожелала побеседовать с молодой парой, что живет через дорогу от усадьбы. О чем именно разговор будет, не сказала. Кроме того, мне предстояло разыскать в ее вещах трубочку да мешочек с табаком. Оказывается, Николаша эту отраву у хозяйки своей отобрал и прячет, а бабка внезапно вдруг вспомнила старую привычку, захотела покурить. С собой соседка привезла несколько книг. Вот если бы уход им сделать, страницы кое-где слиплись, переплеты ободраны. Доверить такое Матрёне или дворовым девкам она не может, а мне? Да я же лучший ученик гимназии был. Ишь, какая хитрая, с лестью подошла. Но Матрёна и вправду не справится, ее дело на кухне ухватом орудовать. Ладно уж, сделаю. Обувка, опять же, у гостей прохудилась. Но этим я решил озадачить Тимоху, Он же хвастал своими навыками сапожника. Хотя, куда Анне ходить? Вчера еле заволокли ее на второй этаж. Это втроем и снимать ее с верхотуры придется. Может, переселить в мамину комнату? Подумаю, Пелетиной я не перечу. Наоборот, меня радует, что такая перемена всего за одну ночь с ней произошла. Так что же мне еще поручили? Хоть записывай. А, вспомнил, бабку из Утюшкина к ней доставить. Определенно, Анна передумала умирать. Эпилог. Еду в своей карете в Москву. Мои ноги упираются в коленки дремлющей напротив Ольги. Владимир, сидящий рядом с ней, тоже клюет носом. Позади осталась Кострома, впереди 300 с лишним верст разбитого тракта. Я уже порядком устал от тряски, а что будет дальше, страшно подумать. Еду проведать уже свой домик на Никольской улице, на участке номер 14. Купленный, к слову, за 2000 рублей. Смешная сумма, ведь такой дом в Москве не меньше 10 тысяч стоит. Но у меня, слава богу, все по закону. И купчая имеется, и свидетели. Отец Герман Доколлежский, асессор Иван Иванович Мишуткин. Заезжал ко мне этот самый соседушка из деревни Мишуткина, после того, как я на Бухалове у Елисея Пантелеимоновича всех гостей позвал к себе в имение. Не думал тогда, что кто-то всерьез откликнется. А нет, Иван Иванович, известный в округе халявщик, оказывается, не преминул воспользоваться моим гостеприимством. Гостевал он у меня 3 дня, попутно обхаживая Ольгу, и, надо сказать, весьма преуспел в этом, в отличие от Тимохи, который свой шанс, похоже, проморгал. Хотя кто знает, Ольга сейчас в карете рядом со мной, а Тимоха мокнет на козлах под моросящим дождиком. Может, еще и обломится ему что-нибудь, а может и нет. Так вот, этот сосед и был видоком на сделке. Коллежский асессор, конечно, не такая уж и большая птица. У Гоголя главный герой повести нос носил этот чин, хоть и предпочитал называться майором. Еще Иван Павлович Яичница из пьесы «Женитьба» был коллежским асессором. И в «Ревизоре» уездный судья М.С. Федорович Ляпкин-Тяпкин, тоже из этой породы. Чин не шибко высокий, но для дела, пойдет. Поэтому сделку зафиксировали как полагается. Анна Пелетина, к слову, за дом деньги брать отказалась наотрез. Я сказала, дарю, значит, дарю. И сунула мне мои 2000 обратно. Ну что, я с бабкой спорить буду. Хотя какая она бабка, женщина с характером. А таких я уважал. Стук колес по московскому тракту не давал мне расслабиться, трясло безбожно. Чтобы хоть как-то отвлечься от однообразного подпрыгивания, я тихонько стал напевать себе под нос. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку. В переулках каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший. Каждый стих мой душу зверя лечит. Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном. Оттого прослыл я скандалистом. Шарман, а вы куплетист, оказывается. Какая залихватская песня. В кабаках пойдет на ура. Внезапно раздался насмешливый голос Ольги, которая и не дремала вовсе. Высовываю голову в окно и с тревогой смотрю на багровое небо. Не иначе, ливанет скоро. Тут карету тряхнуло на ухабе, и я, прибольно приложившись лбом о косяк, усмехнулся про себя. Ну что, Алексей Алексеевич сам захотел приключений. Вот теперь и хлебай полной ложкой. Впереди нас ждала Москва.